Первое. По просьбам древних цезарей народ и сенат иногда освобождали их от обязанностей и взысканий, которые налагались некоторыми особыми постановлениями, и в каждом из этих милостивых разрешений сказывалась юрисдикция республики над первым из ее граждан. Его скромная привилегия в конце концов превратилась в прерогативу тирана, и латинское выражение «legibus solutus» — уволенный от исполнения законов, как полагали, ставило императора выше всяких человеческих стеснений и предоставляло его совести и рассудку служить священным руководством для его поведения. Второе. Такая же зависимость усматривалась из сенатских декретов, которые в каждое царствование устанавливали титулы и права избранного монарха. Но лишь тогда, когда и понятия римлян, и даже их язык совершенно извратились, фантазия Ульпиана, или, что более вероятно, самого Трибониана, придумала царский закон и безвозвратную уступку народных прав, и хоть власть императоров была на самом деле подложена и вела к раболепию, ей был дан в основу принцип свободы и справедливости. Воля императора имеет силу и действие закона, так как римский народ путем царского закона передал своему монарху в полном объеме свою собственную власть и свое верховенство. Воли одного человека, а иногда воли ребенка, стали отдавать преимущество над мудростью многих веков и над влечением миллионов людей. А выродившиеся греки с гордостью заявляли, что ему одному можно с безопасностью верить произвольное пользование законодательной властью. «Какие личные интересы или страсти, — восклицал Феофил при дворе Юстиниана, — могут достигать до монарха в его спокойном величии? Он и без того полный хозяин жизни и состояния своих подданных, а те, которые навлекли на себя его неудовольствие, и без того принадлежат к числу умерших». Презирающий лесть историк может согласиться с тем, что абсолютный властелин обширной империи редко доступен влиянию каких-либо личных соображений в тех вопросах, которые касаются гражданского судопроизводства. И добродетель, и даже рассудок напоминают ему, что он должен быть беспристрастным блюстителем спокойствия и справедливости, и что интересы всего общества неразрывно связаны с его собственными. При самом слабом и самом порочном императоре делами правосудия руководили мудрость и честность Папиниана и Ульпиана, а самые чистые материалы, вошедшие в состав кодекса и пандектов, подписаны именами Каракаллы и его наместников. Тот, кто был тираном для Рима, был иногда благодетелем для провинций. Кинжал положил конец преступлениям Домициана. Но хотя его постановления и были отменены униженным сенатом, при радостном известии о наступившем освобождении благоразумный Нерва оставил их в силе. Тем не менее, при издании рескриптов или ответов на консультации судей Самый мудрый монарх мог быть вовлечен в заблуждение пристрастным изложением обстоятельств дела. Это злоупотребление, ставившее торопливые решения императоров на один уровень со зрело обдуманными законодательными актами, безуспешно осуждалось здравым смыслом и примером Трояна. Рескрипты императора, его пожалования и декреты, его эдикты и прагматические санкции подписывались пурпуровыми чернилами и пересылались в провинции в качестве общих или специальных законов, которые должны исполняться судьями и которым народ должен повиноваться. Но так как их число постоянно возрастало, то обязанность повиновения становилась с каждым днем более сомнительной и неясной, пока монаршая воля не была с точностью выражена и удостоверена в кодексах Григория, Гермогена и Феодосия. Два первых, от которых остались лишь некоторые отрывки, были составлены двумя юристами с целью сохранить постановления языческих императоров от Адриана до Константина. Третий, дошедший до нас вполне, был составлен в 16 книгах по приказанию Феодосия-младшего с целью сохранить законы христианских монархов от Константина до его собственного царствования. Но все эти три кодекса имели одинаковый авторитет в судах, и судья мог отвергать как подложный или вышедший из употребления всякий закон, не вошедший в этот священный сборник. У диких народов незнание азбуки восполняется, хотя и не вполне удовлетворительно, употреблением видимых знаков, которые возбуждают внимание и упрочивают воспоминания о всех публичных или частных сделках. Юриспруденция первых римлян выводила на сцену пантомиму. Слова применялись к жестам, и малейшие ошибки или небрежности в исполнении формальностей судопроизводства было достаточно для того, чтобы уничтожить всю сущность самых основательных исков. Супружеская связь обозначалась необходимыми для жизни элементами – огнем и водой, а разведенная жена – возвращала связку ключей, с получением которой она вступила в права хозяйки дома. Когда отпускали на свободу сына или раба, его поворачивали кругом и слегка ударяли по щеке в знак того, что запрещалось продолжение какой-либо работы, бросали камень. Чтобы прервать право давности, переламывали ветку. Сжатый кулак был символом залога или вклада. Правая рука обозначала верное исполнение обещания и доверие. При заключении обоюдного обязательства разрывали соломинку. При всякой уплате находились на лице весы и меры, а наследник, принимавший завещание, иногда был обязан щелкать пальцами, сбросить с себя одежду, прыгать и танцевать с искренней или с притворной радостью. Если гражданин входил в один из соседних домов, отыскивая украденные у него вещи, он прикрывал свою наготу холстяным полотенцем и закрывал свое лицо маской или сосудом из опасения встретить взор девицы или матроны. В гражданских процессах Истец касался уха своего свидетеля, схватывал своего несговорчивого противника за шею и с громкими воплями молил своих сограждан о помощи. Два соперника схватывали друг друга за руку, как будто готовясь вступить в бой перед трибуналом претора. Он приказывал им предоставить предмет спора. Они уходили, потом возвращались мерными шагами и бросали к его ногам ком земли, обозначавший поле, из-за которого они спорили.